ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава с 11 по 14 стих. В данном тексте Священного Писания апостол Павел под воздействием Святого Духа ясно показывает читателям этого послания, что святая, угодная и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа Иисуса Христа, родившиеся от Святого Духа, стали мужами совершенными. И это не единственный случай, зарегистрированный в Священном Писании, призывающий верующих быть совершенными в своем духовном хождении пред Богом. Например, Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матфея 5:48. Апостол Павел во втором послании к Тимофею 3:7 призывает: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А апостол Иаков в 1 главе 4 стихе говорит нам о совершенстве так: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Естественно, возникает вопрос: возможно ли такое? На это можно с уверенностью ответить: возможно, ибо в Священном Писании мы не можем найти ни одного случая, в котором было бы сказано, что Бог призывает человека к невозможному. Если мы, считая таковое совершенство, как оно трактуется в Священном Писании, невозможным, то этим мы ставим Слово Божье под сомнение. Исследуя Священное Писание, можно выяснить, что значит это слово «совершенство», с чем оно связано, какую роль оно играет в жизни всякого верующего и почему это необходимо чаду Божию. В послании апостола Павла к евреям, 5 главе с 11 по 14 стих, апостол говорит о духовных младенцах, которым нужно начало Слова Божье или молочная духовная пища. А о других верующих апостол говорит как о зрелых духовно, которые имеют способность усваивать и твердую духовную пищу, то есть им не нужно молоко. Таковое мы замечаем и в послании апостола Петра, где он говорит о новорожденных духовных младенцах, которым нужно чистое словесное молоко, то есть начатки Слова Божия, чтобы, как сказано, возрасти во спасение. 1 Петра 2:2. К сожалению, в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, не все ясно понимают, что значит называться и быть Детем Божьим. Таковые, уверовав в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, став новой тварью в Господе, приняв начатки ведения Слова Божия, далее не идут, успокаивая себя на том, что они спасены, и что с ними в их духовной жизни абсолютно все в порядке. Они не знают, что духовная жизнь — это не одноразовое действие, а процесс. Процесс перехода от положения младенцы в Господе в положение духовной зрелости, как об этом и говорит нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам 13 главы и 11 стихе. Читаем: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Здесь апостол проводит аналогию между духовным развитием и физическим. Опять-таки, к сожалению, существует мнение, что верующий в Господа Иисуса Христа, например, в течение 25 лет, непременно должен быть более духовно зрелым, чем, допустим, верующий в Господа в Иисуса Христа в течение 10 лет. Я сказал, к сожалению, ибо зрелость не всегда зависит от нашего стажа. Например, об этом апостол Павел в послании к Евреям 5 главе 12 стихе говорит так: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». Да, таковые спасены. Но младенцы в Господе, несмотря на то, что они имеют таковое общение с Господом в течение длительного времени. Большое несчастье в семье, когда родители видят, что их ребенок не развивается надлежащим образом, что их ребенок не может говорить, а ребенок того же возраста у соседа разговаривает, и притом очень хорошо. Какое несчастье, когда в силу тех или иных причин рождаются дети со всевозможными физическими дефектами, и мы можем сказать: «Господи, сохрани наши семьи от такового». Но когда мы переходим от физической к жизни к духовной, от физического развития к духовному развитию, говорим ли мы: «Господи, Господи, сохрани нас от духовного уродства»? Если человек физически неполноценен, окружающие его ясно это видят. Если человек в своем духовном хождении неполноценен, это тоже очень ясно видно. Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам и третьей главе, в начале этой главы апостол Павел указывает на некоторые неполноценности. Читаем: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» А в послании апостола Павла к Ефесянам ненормальная духовная жизнь так показана апостолом: «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 4 глава, 14 стих. Ссоры, зависть, разногласия, увлечение различными ветрами учения, колебания и так далее. Возможно ли это все в жизни христианина? К сожалению, есть в жизни младенцев во Христе. Но не могут быть в среде зрелых мужей веры. Ибо таковое противоестественно их положению, их бытию. И поэтому Бог через Его Слово призывает своих последователей к духовному совершенству, или, иначе говоря, к духовному росту, зрелости. Возможно, некоторые скажут: «Ну, конечно, таковым, как апостолу Павлу, Петру или апостолу Иоанну, было необходимо это совершенство, или была необходима эта духовная зрелость. А мне, рядовому члену церкви, это не относится. Я не проповедник, я не евангелист, я не служитель Божий». Нет, мы все служители Божьи. Мы все одарены свыше духовными дарами от Господа Иисуса Христа для служения в Его винограднике. Апостол Павел о том, что духовная зрелость необходима всем, так говорит в послании к Ефесянам, 4 главе, 13 стихе. Читаем этот стих: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». О совершенстве будет еще сказано в следующей беседе. Но я хотел бы прочитать из первого послания апостола Петра, 2 главы, 9 стих. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А теперь давайте подумаем вот о чем. Как можно эффективно возвещать совершенство призвавшего нас Господа, будучи сами в своей личной жизни не заинтересованы совершенством или духовной зрелостью? Будет ли эффективным наше свидетельство о совершенстве Христа, если мы сами не радеем о духовной зрелости? А ведь Слово Божье нам ясно говорит: «Вы — свет мира». Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Аминь.